в России остался товарищ Ури, архимандрит Минос Вартапет. В ноябре 1714 года он подал предложение. Израиль Ория в бытность свою в Персии склонил армянского патриарха и несколько армянских духовных ехать с собою в Москву, но когда он умер в Астрахани, то патриарх и все другие духовные возвратились назад. Я нашел следующий удобный способ привести армян под покровительство России. На Каспийском море есть удобная пристань, называемая Низовая, между двух рек. Значительных поселений тут нет, только много деревень. Для того, чтобы царским войскам можно было безопасно тут пристать, пусть государь пошлет грамоту шаху, чтоб позволено было построить здесь армянский монастырь. А строятся обыкновенно эти монастыри обширно и могут заменять крепости. На построение этого монастыря изволил бы царское величество помочь деньгами. Для отвлечения подозрения от меня государь благоволит приказать построить армянскую церковь в Петербурге. Тогда будет ясно, что я занимаюсь только построением церквей. В начале 1716 года Вартапет отправился в Персию и повез письмо от Шафирова к Волынскому такого содержания. В данной вам инструкции помянуто, что, будучи в Персии, наведаться о народе армянском, как он там многолюден и силен, и склонен ли к стороне царского величества. Теперь для того же едет из Москвы в Персию известный вам Минос Вартапет, будто для отыскания пожитков, оставшихся после умершего Израиля Ории. Оказывайте ему нужную помощь, только не возбудите подозрения. Вартапет возвратился в архиепископском чине и привез грамоту от армянского патриарха Исаии, живущего в монастыре Канзасаре. В грамоте говорилось: «Когда, Ваше Величество, свои воинские дела начать изволите, тогда прикажите нас наперед уведомить, чтоб я с моими верными людьми по возможности и по требованию вашему мог служить и приготовиться». Что же касается главного патриарха, живущего в Эчмиадзине, тот на словах обещал служить верно, но письмо дал в неопределенных выражениях, что Вартапет у него был и говорил с ним о делах, которые приняты любительно и приятно. Эчмиадзинский патриарх объявил, что он не может обязаться верностью царю, опасаясь персиян и некоторых армян. В 1718 году Вартапет подал пункты, в которых просил от имени всех армян освободить их от басурманского ига и принять в русское подданство. Что теперь время приниматься за это дело, потому что варвары бедствуют извне и внутри, что этому делу много доброжелателей, но есть и противники, между прочими и епископ армянский, находящийся в Казани. Изо всего видно, что он и приехал в Россию для проведывания. Если возвратиться в Персию, то все верные пропадут, и патриарху может грозить смерть. Поэтому епископа и слугу его надобно посадить в монастырь, держать честно, но не позволять ни с кем иметь сношения. Неизвестно, как было поступлено с епископом, но известно, что в начале 1722 года посажены были по монастырям священник армянский Араратский и армянин Адам Павлов, которому священник открыл тайну сношения русского двора с армянами, а священнику открыл эту тайну Вартапет. Считая виновником своей беды Вартапета, Араратский подал императору просьбу, в которой указывал, что Вартапет — католик, ограбил армянскую церковь в Москве и подговаривал его, Араратского, чтобы он всех армян обращал в католицизм. Когда русские девушки выходили за армян замуж, то Вартапет венчал их по католическому обряду. Этот донос, как видно, не повредил Вартапету, и в конце года тифлисский армянский епископ писал ему, что 100 000 вооруженных армян готовы пасть к стопам императорским, и чтоб русские войска спешили в Шимаху. Если же до марта 1723 года не будут, то армяне пропадут от Лезгин. По прошествии означенного срока уже патриарх армянский Нерсес обратился прямо к императору с просьбой о заступлении. «Как пророк Моисей освободил Израиля от рук фараоновых?» Вследствие этой просьбы отправлена была императорская милость и поздравление честному народу армянскому, обретающемуся в Персии. В грамоте объявлялось, что армяне могут беспрепятственно приезжать в Россию для торговли. Повез ее армянин Иван Карапет, которому велено было обнадежить армянский народ императорскую милостью, уверить в готовности государя принять их под свое покровительство и освободить из-под ига неверных. Но прежде всего русским нужно утвердиться на Каспийском море, овладеть прибрежными местами, а потому пусть армяне подождут короткое время. Если же главным армянам никак нельзя оставаться в их стране, то пусть переезжают в города, занятые русскими войсками. А народ останется в своих жилищах и поживет спокойно, пока русское войско приготовится к его освобождению. В начале 1724 года Карапет приехал в монастырь Канзасар к патриарху Исаии, около которого собралось 12 000 армянского войска. 8 дней праздновали армяне, узнавши, что русский государь принимает их под свое покровительство, и объявили, что если императорское величество не позволит прислать к ним войска на помощь, то они просят, чтобы позволено было им поселиться у Каспийского моря в Геляне, Сальяне, при Баку и Дербенте, потому что они под игом басурманским более быть не хотят, хотя и персы, и турки зовут их к себе. В одной Карабахской провинции армян будет со 100 000 дворов, а в другой провинции Капан еще более армян, и все они одинаково хотят быть под покровительством России. В октябре того же 1724 года 2 патриарха, Исаия и Нерсес, прислали Петру новую грамоту. «О всех наших нуждах через 4 или 5 писем мы, Вашему Величеству, доносили, но ни на одно ответа не получили. Находимся в безнадежности, как будто мы Вашим Величеством забыты, потому что 3 или 4 уже года живем в распущенности, как овцы без пастыря.